Короткие рассказы для детей. История 290. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Послание к евреям, 10 глава, 35-36 стих. С некоторых пор дела одного бывалого купца шли все хуже и хуже. Пришел день, когда он уже не знал, как оплатить счета и чем покрыть долги. Он был совершенно подавлен и глубоко опечален. Из глубины души вырвался сдавленный стон. «Я проиграл, обанкротился. Я уже не знаю выхода из этого положения. Лучше бы мне умереть». «Но почему же?» – спросила жена. «Я ведь еще с тобой и могу наняться к кому-нибудь на работу. Старший сын, который был женат и имел двоих детей, сказал: «На меня тоже можешь рассчитывать, отец. Я буду тебе помогать». Взрослая дочь обняла отца за шею и сказала: «Думаешь, мы оставим тебя одного в твоем несчастье? Мы все поддержим тебя». Жена напомнила ему: «Ты здоров, и за это будь благодарен Богу. Сколько людей терпят большую нужду, потому что лежат больными и не могут работать». Младший сын сказал: «Папа, посмотри на мои руки. Я тоже могу тебе помочь, и мы скоро заработаем недостающие тебе деньги». Маленькая внучка, стоя возле бабушки, щебетала: «Дедушка, я тоже хочу помочь. В моей копилке много денег, ты их все можешь взять». Дедушка усмехнулся и погладил внучку по головке. Кроме того, вчера мы читали в Библии слова Божьи: «Призови меня в день скорби, и я отвечу тебе». У нас есть любящий Отец на небе. Он никогда не оставит нас, сказала жена, а старшая дочь добавила: «Христос сказал: „Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас“». Господи, прости мне грех мой, промолвил растроганный купец после стольких слов ободрения. Я думал, что все потерял, а получил столько радости в подарок, что должен стыдиться за свое отчаяние. Да, дорогие дети, никогда нельзя думать, что все потеряно, и помощи ждать неоткуда. Пока мы здоровы, имеем родителей, братьев и сестер, мы можем жить спокойно. Небесный Отец помог уже очень многим людям. Почему же Он должен нас оставить в беде? А теперь мы будем молиться и благодарить Господа за то, что Он дал нам жизнь и здоровье. Попросим Его взять нас в свои руки и сохранить от болезней.